Глава 18. Приключения преследуют меня. Щупальце развеялось, и труп Горелого мешком упал на асфальт. Кровь начала растекаться в стороны, а на лице убитого осталось выражение искреннего удивления. Никто не ожидал, что какой-то подросток со вторым уровнем способен вытворить нечто подобное. «Чего застыл?» — кровожадно рявкнул осьминог. «Этих тоже вали! Нам не нужны свидетели!» Я же не двигался. Нет, во времена работы в полиции я чего только не повидал. Там порой на такое насмотришься, веру в людей потеряешь. Но самому еще убивать не приходилось. Отсюда и такая реакция. «И сейчас не убил! Это сделал я! Очнись, твою мать!» Вся оставшаяся пыль вылетела из мешочков и создала всего 3 новые щупальца. На большее, как я понял, не хватало материала. В это же мгновение с 2 оставшихся грабителей спало оцепенение. «Горелый!» Главарь шайки перевел взгляд на меня и заревел. «Завалю, сука!» В меня полетели еще 2 ловушки. «Да сколько их у вас?» Одно из щупалец примагнитилось и рассыпалось на части, зато 2 других врезались в плечо и ногу тугрика, пригвоздив того к стене. А вот дальше стало совсем не до шуток, так как 3-й грабитель достал пистолет и сходу сделал 2 выстрелов. 2 ушли в молоко, 1 прошил левую руку. Концентрация ушла в ноль, поэтому моя техника рассыпалась. Я сделал кувырок в сторону, ныряя под прикрытие мусорного бака. Теперь надо перевести дыхание и проверить, сколько у меня осталось пыли после этого долбанного примагничивания. «Полмешочка! Твою же мать!» «Так, включай голову, Артурка. Главная проблема заключалась в том, что я понятия не имел, сколько у этого урода патронов в обойме. Форма пистолета вроде знакомая, да более напоминает грача. Но эта информация ничего мне не даст. Тут другой год, другие изобретения и другая вселенная, в конце концов». «Слышь, Питер, выходи!» — рявкнул тугрик. Несмотря на сильное ранение, говорил он громко и твердо. «Если выползешь сам, так и быть, оставим живых!» В последнее мгновение услышал приближающиеся шаги 2-го грабителя. Видимо, речь главаря шайки была предназначена, чтобы замаскировать его передвижение. Резко выбрасываюсь из-за укрытия и наношу 1 мощный удар между ног. Пыли у мужика нет, а теперь, походу, не будет и детей. Тот падает на колени и... моментально получает удар щупальцем в правую глазницу. «Да ты издеваешься!» В сердцах выкрикнул я. «Сколько можно убивать?» Наверное, со стороны это выглядело странно. Сам убил, сам отругал себя за это. Попахивает биполярочкой. И как теперь от этого всего отмазываться? Нет, исходя из специфики работы, я понимаю, как надо скрывать улики, но это было в другом мире. Здесь же слишком много факторов, которые я просто не способен учесть, так как не знаю принципов работы местных криминалистов. «Не рефлексируй! Зарядка на пыли закончилась! Я больше не могу помочь!» А вот это плохая новость, особенно учитывая направленный на меня пистолет. Черт! Неужели это конец? Как-то быстро я отпутешествовался. «У тебя, как обычно, весело!» Вот этого голоса я совсем не ожидал услышать. А чего тут Шани забыла? «Спасите!» Завопил тугрик, резко отбросив пистолет и ползком пробираясь к Еле. «Этот псих напал на нас! Мои друзья мертвы! Слава богу, вы появились!» Девушка посмотрела по сторонам и, не заметив лишних глаз, молниеносным движением свернула грабителю шею. Сначала осьминог с синдромом преждевременного щупальцепробивания, теперь и это добавило проблем. Хотя какая разница, 2 трупа или 3? Делать-то все равно что-то надо. «Они пытались меня похитить», — сказал я, поднимая с асфальта ловушки. Надо было понять, как отодрать от них свою пыль. «Слышала», — коротко ответила Кейла. Она достала из кармана 2 устройства размером со спичечные коробки, затем бросила 1 мне за спину, 2 себе. На месте падения устройств от стены до стены моментально вырос энергетический барьер, скрывающий происходящее от посторонних глаз. «В смысле слышала? Вы за мной следите?» «Тебя это сейчас беспокоит?» ответила вопросом на вопрос девушка. «Что ты здесь вообще забыл?» Кейла выпустила пыль и с ее помощью закинула все 3 трупа в мусорный бак. Следом она достала прозрачный пакетик с серым порошком и аккуратно высыпала содержимое на те места, где была кровь. Первые секунды ничего не происходило. Но затем кровь начала сворачиваться и приобретать форму небольших шариков. Когда все закончилось, она собрала эти шарики обратно в пакетик. «Да у меня встреча...» «Стоп! Какого черта за мной следят?» «Это для твоей же безопасности». Девушка выпустила побольше пыли и сконцентрировала ее над баком. Мгновение, и в почивших грабителей ударили 4 мощные струи пламени, помешанные с электричеством. Не знаю, как это работало, но я точно видел, что от огня шли искры. Закончив уничтожение улик, Кейла еще раз осмотрелась по сторонам. «После нападения на вашу квартиру я решила немного перестраховаться и...» «А может, скажете правду?» — перебил ее я. «В жизни не поверю, что человека такого масштаба заботит жизнь какого-то там подростка. Нет, может, вы действительно хороший человек, но на слежку поставили бы кого-то помельче. У кого нет такого количества неотложных дел?» «Ты прав, но сейчас не время и не место», — спокойно сказала девушка. «Давай поговорим немного позже. Для начала мне надо разобраться с тем, что ты здесь натворил». Она вытянула руку вперед и провела ладонью сверху вниз. Тот барьер, который вел на противоположную от протестующих улицу, исчез. Следом еще движение, и вся примагниченная пыль возвратилась ко мне в мешочке. «Интересно, как она это сделала?» «Приходи завтра в академию, пообщаемся и насчет твоих способностей, и насчет того, что здесь произошло». Кейла бросила взгляд на догорающую мусорку и добавила. «Да, никогда бы не подумала, что ты настолько хладнокровен. Ладно, вали отсюда, ты мне мешаешь». Оказавшись на улице, решил остановиться и немного привести эмоции в порядок. «Так-так-так, Артурка, походу ты теперь на крючке у этой фиолетоволосой. А может, она это все и подстроила? Набирает таким образом себе должников из аристократов. Видал я уже подобные подставы в прошлой жизни. Хотя нет, против этой теории сразу несколько фактов. Во-первых, нафиг я и сдался со своим вторым уровнем. Да, перспективный, да, вроде талантливый, но таких в империи пруд-пруди. Ну а во-вторых, не могла же она предугадать, что я начну валить бандитов направо и налево. А ведь мне еще предстоит объяснить подобную кровожадность. Слышь, осьминог, а если она прослушивала наши разговоры? Твои мысли способен прочитать только мыслесчет. Да и то он услышит исключительно твою речь. Я же нахожусь немного в другом измерении. Это сложно объяснить. Так я же и вслух пару фразочек сказал. Погоди-ка, есть же запись. Я закрыл глаза и быстро нашел в карте памяти момент сражения. Все было запечатлено. Как меня завели в подворотню, как угрожали, как хотели похитить. Ну и нахрена, спрашивается, было уничтожать улики? Это же чистая самооборона. Да любой суд бы меня оправдал. Правда, возникли бы вопросы по поводу хладнокровного убийства. Мне совсем не нравится, чего мутит эта фиолетоволосая. Странная она какая-то. Все время чего-то не договаривает. Сперва результаты тестирования зажала, теперь это уничтожение улик. В этом должен быть какой-то смысл. Только я пока что не догоняю, какой. А еще это прослушка. Какого черта один из друзей императора за мной следит? Как я уже сказал Кейле, она могла поручить задачу кому-то поменьше рангом. А тут мало что следила, так еще и примчалась практически мгновенно, будто по пятам шла. Я ей определенно зачем-то нужен. «Может, влюбилась?» Вальяжно поинтересовался осьминог. Вот уж кто точно не рефлексировал по поводу смертей каких-то там людишек. «Увидела молодого, горячего парнишку и решила приударить. Ну а уничтожение улик — это такой знак внимания. Необычный, конечно, но мне как-то дарили и более странные вещи». «Сейчас вот не до твоих шуточек. Ты хоть понимаешь, что мы только что человека убили? Даже двух?» «Понимаю. И чего? Могу помолиться за их души, если тебе будет так спокойнее». «Да, и с кем я пытаюсь говорить? Для осьминога мы все не более, чем обычные муравьи. Ладно, Артурка, надо действительно успокоиться. Эти твари хотели тебя похитить, а потом, вероятнее всего, грохнуть. Так что каждый из них получил по заслугам. Представь, сколько жизней ты спас в будущем». «Мне очень неловко прерывать твой курс аутотренинга, но хочу напомнить, что у нас назначена встреча». «Черт! Болотова!» В ресторан примчался ровно за 2 минуты до окончания предоставленного мне времени. И все из-за чертовых демонстрантов. Из-за них перекрыли дорогу, поэтому пришлось пробежать несколько лишних километров. На входе тоже возникли проблемы. Один из охранников преградил мне путь и вежливо произнес: «Молодой человек, в нашем заведении существует дресс-код, и вы, к сожалению, под него не попадаете». В этот момент в ресторан прошли две девушки модельной внешности и парень практически в таком же прикиде, как и я. «Да вы издеваетесь! Этот мажор одет точно так же!» «Мажор?» — не понял охранник. «А, вы про господина Соломатина. Боюсь, вы меня неправильно поняли. Дело вовсе не в том, во что вы одеты. Просто, как бы это сказать, ваша одежда имеет весьма непрезентабельный вид». Только сейчас осмотрел свой прикид. В куртке пулевое ранение, на белой футболке несколько пятен крови. И я так по всему городу носился. Почему меня никто не остановил? На эмоциях забыл, что вообще получил два ранения — в спину и руку. Но они, как ни странно, практически не болели. Более того, нащупав рукой место пореза, с удивлением обнаружил там свежий рубец, вокруг которого прилипло немного пыли. Шустро тут регенерация работает. «Послушайте, я все понимаю, но у меня назначена встреча с княгиней Болотовой. Я просто не могу на нее опоздать!» Взгляд охранника на мгновение рассеялся. Затем он кивнул и сразу отошел в сторону. «Приятного отдыха. Надеюсь, вам у нас понравится». Сам ресторан был красивым и определенно очень дорогим. На первом этаже было 8 столиков, за каждым из которых сидели люди. Еще несколько парочек наслаждались завтраком на просторной веранде. Удивительно, но всем было абсолютно плевать на мой внешний вид. Словно встреча с заляпанным кровью подростком — это для них обычный вторник, к примеру. Мы подошли к лестнице, проход на которую был закрыт энергетическим барьером. Администраторша приложила ладонь к приборной панели, и спустя мгновение путь был открыт. «Вторая дверь слева», — с улыбкой произнесла девушка. «Хорошего отдыха, господин». И снова ни одной эмоции по поводу моего внешнего вида. Нет, наверное, этому я никогда не перестану удивляться. У входа в отдельную комнату чуть не столкнулся с выходившей оттуда Болотовой. В жизни она была еще прекраснее, чем на фотографиях. Невысокая, стройная, слегка загоревшая и невероятно милая. Даже не верится, что передо мной самая настоящая акула бизнеса. «Надо же, вы все-таки пришли», — ироничным тоном произнесла Ангелина. «А я уж подумала, что это очередная хитрая комбинация вашего отца. Впрочем...» Она с удивлением посмотрела на мою одежду и медленно протянула. «Ваше время уже истекло. Вы что, убили кого-то по дороге?» «Это фиаско, братан!» — охреневшим голосом сказал осьминог. «Откуда она знает?» «Хороший, мать его, вопрос. Не удивлюсь, если и ее люди установили за мной слежку. Смотрю, в последнее время это начинает становиться трендом». «Да, зацепился тут с одними», — неуверенно произнес я. Болотова жестом остановила меня, затем приказала охраннику готовить машину и сказала: «У меня нет времени выслушивать неподготовленное вранье. Я и так пошла на уступки, согласившись на встречу. Вы же не удосужились прийти вовремя. Хотя это надо в первую очередь вашей семье, но никак не мне». «Княжна, а вы...» «Я уже порядком устала от вашей семьи, Артур», — снова перебила Ангелина. «Сначала отец со своими непомерными требованиями. Теперь и сын с полным неуважением к чужому времени. Вижу, что неумение вести дела — это у вас семейное. Так что прошу простить, но разговор на этом окончен». Княжна прошла мимо меня и направилась в сторону лестницы. «Да что ж за день сегодня такой? Надо срочно что-то делать!» «Вы правы!» — выкрикнул я, чем заставил девушку остановиться. «Я действительно вам соврал!» «Уже лучше!» — слегка обернулась Болотова. «Но все равно мало!» «Хотите правды? Так вот она! По пути сюда на меня напали трое грабителей. Точнее, это я подумал, что меня хотят ограбить, но на самом деле эти люди искали моего отца». «Петра? Но зачем он им?» «Чтобы хотя бы попробовать попадаться с вами в суде, он занял денег у очень плохих людей, а расплачиваться приходится нам с сестрой и матерью. Пока что все заканчивалось удачно, но, уверяю, еще одна-две такие встречи, и кто-то из нас больше никогда не вернется домой». Ангелина явно раздумывала, уходить или все же остаться, поэтому надо было ее дожимать. «Я понимаю, что это не ваша проблема, что вы и так пошли на уступки, предложив отцу крупную сумму в качестве отступных. Он ведь не должен был получить и этого, верно?» Девушка сощурила глаза. «Откуда тебе об этом известно? Петр показал договор?» «Нет, я просто умею включать голову. Иногда». «Это похвально», — медленно протянула Ангелина. «Княжна, поверьте, я очень надеялся на эту встречу. Просто потому, что верю, что вы очень хороший человек. Что вы на дух не переносите несправедливость и не позволите из-за загонов одного единственного человека погибнуть целой семье. А еще тебе куда выгоднее заключить сделку, чем выводить юридические споры на новый уровень. А ведь все может стать в разы хуже. К примеру, нас грохнут за долги, а конкуренты прознают о том, что сделал твой братец Аркаша. Вот живой тогда поднимется. Так и представляю заголовки в стиле «Болотовы взялись за старое». Но об этом я решил умолчать. От греха подальше. «Дешевая манипуляция», — заметила Ангелина, после чего еще мгновение подумала и пошла обратно в комнату. «Хорошо, у тебя есть несколько минут. И постарайся уложиться за это время». Отдельная комната чем-то напоминала VIP-купе в самых дорогих вагонах моего мира. Обставлена дорого и технологично, чтобы соответствовать уровню заведения. Судя по всплывшим уведомлениям, помещение было полностью изолировано и защищено от прослушки. «Ну?» Ангелина присела напротив меня и сделала приглашающий жест рукой. «Время пошло». «Хорошо, перейдем сразу к делу. Мы еще можем вернуться к предложенной сумме в размере 50 тысяч рублей. Само собой, отец подпишет все документы об отказе от прав на интеллектуальную собственность». Болотова улыбнулась и покачала головой. «Ваш отец уже взбаламутил некоторых людей из администрации императора. Так что нет, свой шанс он упустил». «Мы оба понимаем, что это не шанс, а небольшая, повторюсь, небольшая компенсация». «Вполне приличная», — возразила княжна. «Зарядные блоки продаются не так хорошо, как еще 10 лет назад». «Зато заказов на пластины нового поколения у вас на 6 лет вперед. Только по новостям показывали. Вы же новый завод собрались строить, чтобы хоть как-то справиться с возникшим спросом, верно?» Лицо Ангелины стало абсолютно серьезным. «При чем тут изготовление пластин? Молодой человек, вы...» «Я всего лишь предположил, что ваши люди доработали отцовскую технологию и научились применять ее для другой зарядной продукции. Но это не отменяет того факта, что технология была украдена». «Ваш отец сам подписал договор». «Моего отца ввели в заблуждение. Он прекрасно понимал, что его изобретение способно принести десятки миллионов, но никак не мог подумать, что представитель такого известного рода опустится до банального мошенничества. И поверьте, всем будет лучше, если мы решим вопрос с помощью такой несущественной суммы, как 70 тысяч». Ангелина удивленно вскинула брови. «Уже 70?» Полным любопытства голосом переспросила Болотова. «Быстро же растут ваши аппетиты, молодой человек». «Еще 20 тысяч уйдет на покрытие долга моего отца», — невозмутимо произнес я. «Можем еще поторговаться, но тогда я вспомню проданные машины и дом». «Ух, говорю дерзко, а у самого внутри все сжалось. Хоть лом перекусывай». «Значит, 70 тысяч, и мы подписываем договор», — после небольшой паузы произнесла Ангелина. «И больше ваш отец никогда не появится в моей жизни». «Все верно». «Ты точно сможешь уговорить его подписать все документы?» «Смогу», — уверенно сказал я. Девушка прикусила губу, бросила задумчивый взгляд на улицу и резко поднялась с дивана. «Хорошо. Договор будет готов в течение 2 дней. Я напишу, куда именно вам с отцом надо будет подъехать. На этом наша встреча закончена? Или у рода Кракеновых есть еще какие-то претензии?» «Нет», — улыбнулся я. «Больше никаких». «В таком случае, до встречи». Спустя несколько часов мы с Аней валялись на моей кровати и неспешно беседовали о произошедшем. Само собой, я не стал ей рассказывать про случившееся в подворотне. Ей и моей встречи с Ангелиной было достаточно для информационного экстаза. «То есть ты дожал Булатову?» — возбужденно спросила она. «Ну, как дожал? Скорее, убедил, что такой договор устроит обе стороны. Всегда проще заключить сделку, чем идти до конца». Аня несколько секунд обдумывала мои слова, а затем протянула. «А ты не думал, что ваша семья теряет огромные деньги? Ну ты представь, если попробовать получить долю в этой компании, то...» «То однажды можно оказаться убитым в какой-нибудь канаве. Ты пойми, Анька, не нашему роду тягаться с Болотовыми. Если Ангелину еще можно просчитать или понадеяться на ее честность, то за Аркадия я не ручаюсь. Судя по тому, что про него писали, он тот еще ган... плохой человек». Аня хихикнула. «Но ведь можно отца подключить. Он поговорит с императором и...» «Вот только встречи с Вороновым мне сейчас не хватало. А вдруг он что-то почувствует?» «Нет уж, я тут пока с местной гопотой в одиночку еле справляюсь. Так что в другой раз. То Аркадий все равно будет мстить. По-хорошему, отцу вообще не следовало договариваться с этим человеком. Но теперь у него появится шанс». «Шанс?» — удивилась девушка. «Стабилизировать свою жизнь и вернуться к исследовательской деятельности. И тогда, кто знает, вдруг он еще что-нибудь изобретет». «Как ни крути, отцу придется смириться с этим фактом и жить дальше. Можно сколько угодно твердить, что жизнь несправедлива, но ни к чему хорошему такой подход не приведет. Куда лучше взять деньги, которые получил за свое изобретение, и попробовать доказать миру, что ты еще на что-то способен». «Да, осталось только найти отца. И этим я займусь завтра». «Ты такой взрослый стал», — неожиданно произнесла Аня, оперевшись на один локоть. «Видимо, правду говорят, что настоящий характер познается в стрессовой ситуации». «Может и правду». Я убрал с ее лица локон, притянул ее за подбородок и нежно поцеловал. С каждой секундой движения становились все более страстными. В конце концов, Аня не выдержала, забралась на меня сверху и быстро стянула с себя футболку, под которой, к слову, ничего не было. Но полюбоваться таким приятным зрелищем мне не дал новостной сайт, на который я специально подписался. «Срочное сообщение». «Твою мать!» «Что?» — растерянно сказала Аня. «Уже?» «Да нет!» Я аккуратно стащил с себя девушку. «Прилетело срочное сообщение. Состояние Тимофея резко ухудшилось. Банды выходят на улицы». Девушка натянула обратно футболку и на мгновение подвисла. «Аки не в сети. Как и еще несколько человек из банды? Может, написать ему?» «Зачем? Думаешь, получится отговорить главаря толпы подростков от глупых решений? Что-то сомневаюсь». В этот момент по квартире прошелся сигнальный звук лифтофона. «А это еще кто пожаловал? Свои вроде как все дома. Ань, закройся экраном и не выходи». «Но я могу помочь». «Закройся и не выходи», — с нажимом произнес я. Девушка вроде надулась, но приказ выполнила. «Умничка. Люблю девушек, тонко чувствующих ситуацию». Призвал зарядных панелей пыль. Энергия восстановилась только процентов на 40, но для короткой драки должно хватить. Главное, чтобы Вики и Мира под руку не лезли. «Если нападут на девушек, вали их нахрен!» — попросил я осьминога, на что услышал довольную усмешку. «Пусти, как говорится, лису в курятник». Я резко выскочил в зал и... «Орлов? А этому что от меня нужно?»